Глава 36. Богдан появился под ручку с высокой шикарной блондинкой модельной внешности. Да, она прекрасна. Никаких изъянов. Большие голубые глаза, красивое лицо, загорелое, стильное, стройное. Ни капли не пошлое, никаких раздутых губ и прочих новомодных штук. Белозубая широкая улыбка. Идеально. Брат Марка, зайдя в холл, тепло здоровается с родителями, медленно обводит глазами помещение и... Его взгляд останавливается на мне. Останавливается и застревает, брови удивленно выгибаются. «Пойдем поздороваемся», — предлагает мне Марк и ведет навстречу брату. «Подошли, ага». Шеф приветливо здоровается, расспрашивает Юлю, жену брата, как-то отдохнула в Италии. Завязывается светский разговор, родители тоже что-то комментируют, а мне жутко неловко, потому что Богдан, никого не стесняясь, продолжает на меня пялиться и разглядывать. Я уже вижу, как это замечает Арина Егоровна, и наверняка скоро заметят все. Будет очень неловко. Ситуацию спас Аякс, он ворвался в холл со двора. Одарил своим вниманием сначала Богдана, сразу переключившегося на собаку, а затем на Юлю. «Фу, фу, отойди, Бодик, убери его от меня. Я же просила загонять собаку в вольер, когда мы приезжаем. У меня аллергия, и платье дорогое, он выспортит. Слюни, шерсть, фу! Чи!» Юля звонко чихнула, в то время как Альберт Миронович отозвал Аякса к себе. «Юля, извини», — веселым тоном произносит самый старший Суворов. «Аякс научился залезать на свой дом и с крыш перепрыгивать через вольер. Растет этот пушистый ребенок у нас, похоже, тем еще акробатом». «Бодик». Она назвала этого сурового и язвительного мужчину Бодиком. «Главное, слух не заржать. Очень трудно». Крепче сжимаю запястье Марка, когда понимаю, что совсем не выдерживаю, отворачиваюсь, и мы с шефом уходим. Начальник словно чувствует, как мне сейчас тяжело, уводит в другую комнату, и там я даю волю дикому хохоту. Забыв про макияж, уткнулась носом в плечо Марка и не могу остановиться, хохочу и хохочу. Шеф, понимающе гладит меня по спине, улыбается, иногда успокаивающе целует висок. «Рита, нам надо идти. Кажется, еще кто-то из гостей приехал. Если не выйдем, будут вопросы, зачем мы тут так надолго и уединились». «Если твои близкие тебя хорошо знают, то не будет. Скажем, что в шахматы играли». Взяв себя кое-как в руки и выдохнув, задорно ответила я. Не думала, что в страшном визите к родителям шефа может быть и весело. «Мои близкие меня хорошо знают, а вот ты все еще недостаточно», отвечает босс, открывая дверь и беря меня за руку. Опять наши пальцы переплел, не знаю почему, но от этого меня прямо торкает. Хотя в этом вроде бы ничего такого и нет, но я смущаюсь, и бабочки не к месту начинают порхать. В холле злющий, как черт Богдан. Кинул на меня взгляд и тут же отвернулся. Не знаю откуда, но почему-то уверена в том, что он знает, зачем мы с Марком уединялись, и это не шахматы. Действительно, оказалось, что это подъехали остальные родственники, причем одновременно. Судя по всему, тут любят пунктуальность. Радостные приветствия, объятия, разговор на свои темы. Чувствую себя немного лишней, но терпимо. Рядом Марк не отпускает мои руки ни на мгновение. Постоянно ловлю на себе множество любопытных взглядов. И вот Арина Егоровна представляет меня, причем прямо так торжественно, со счастливыми нотками в голосе. «А это Рита, девушка Марка. Пойдемте же уже к столу, будем отмечать». «Минуточку, а что отмечать?» Арина так это сказала, словно тема сегодняшнего слета родственников — это то, что у Марка появилась я. Ой, как неловко. До стола добирались неспешно. Родственники еще не наговорились. Кому-то надо носик подпудрить. В какой-то момент к шефу подходит Богдан. «Привет, я смотрю, ты Риту приодел для мероприятия. Молодец, выглядит достойно. Так и не скажешь, что уборщица». Постеснялся ее приводить в обычном виде, да? Оглядываюсь. Нет, нас никто не слышит и подслушивать не пытается. Стоим от других достаточно далеко. Нет, Богдан, ты ошибаешься. Нарядиться для встречи целиком инициатива Риты. Я сам ничего не знал и был крайне удивлен. Сегодня Рита сама на себя не похожа. С этими словами Марк нежно меня приобнимает. Образ, несомненно, красивый, но мне больше нравится привычная Рита. Уже скучаю по ее кудряшкам. Я буквально слышу, как скрипнул зубами Бодик. «Ага, я теперь долго не успокоюсь с этим прозвищем». «А как по мне, так уж лучше так. Хоть хоть на человека похожа. В таком виде и на работу нормально устроиться могла бы. Даже без образования нормального. У нас должность помощника руководителя освободилась недавно. Конечно, все равно придется пойти учиться в процессе, но... Мне это не интересно. Сухо произнесла я, обрывая речь Суворова. Бесит. Что? Совсем никак с учебой, да? Насмешливо уточняет Богдан. А мне закипает кровь. Еще немного, и я ему... Богдан. Предупреждающе произнес шеф. Ты сегодня как-то особенно не в духе, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Ведь жена вчера вернулась. Да, Бодик, чего это ты не в духе? Суворов-старший ничего не сказал, поскольку в гостиной появилась Арина Егоровна и уже куда как настойчиво пригласила всех в столовую. За столом меня посадили между Марком и его дядей. Напротив шефа Богдан, а между ними во главе стола их мама Арина. Напротив меня Юля. На противоположном конце стола и тоже во главе отец почтенного семейства Альберт Миронович. Рядом с ним мне хорошо видно Алину. Это дочь дяди. На вид девочки примерно столько же, сколько и моей Катюшке. Лицо у Алины недовольное, взгляд скучающий. Наверняка у нее есть куда более интересные дела, нежели на посиделках со взрослыми присутствовать. Продолжаю рассматривать гостей и прям чувствую, как меня буравят взглядом. Я даже боюсь смотреть, кто это. Потому что, кажется, и так догадываюсь. Все-таки посмотрела и тут же отвела взгляд. Богдан, ну что ему надо-то? Для себя выбрала тактику сидеть тихо. Чем меньше говорю, тем умнее буду казаться. Но тут тоже надо не впасть в крайность, чтобы совсем уж тихоней молчуней не показаться. Сложно. И главное, неясно, для чего все это представление. А ложек с вилками, кстати, вполне приемлемое количество. Ничего сложного. Еда вкусная, нет никаких сложных изысков. Домработница подает на стол и следит за сменой блюд и тарелок гостей, и мне было бы куда спокойнее на ее месте из-за работы, нежели за этим столом. Скосила глаз на Богдана. Да что ж такое, все смотрит и смотрит. Что совсем плохо, это ведь может заметить и Арина Егоровна. Она рядом сидит. Зато Юля ни на что, кажется, не обращает внимания. Весело щебечет с тетей Марка о путешествиях, одежде и о том, как посещала модные показы. Собственно, в основном только голос Юли за столом и слышен. Арина Егоровна тоже пытается общаться, но Богдан с Марком что-то молчаливое. Юля в своих темах, да и у меня политика молчания. Другие сидят от Арины Егоровны достаточно далеко для спокойной светской беседы, поэтому остальных на себя взял отец семейства и, кажется, с удовольствием общается с родным братом и его женой. Там темы интересные, про мировые проблемы, науку, автомобили. Алина тоже отмалчивается, думаю, считает минуту до окончания ужина и посматривает под стол. Я думаю, в телефоне сидит. Перевела взгляд на Марка, заглянула аккуратно к шефу под стол. Ага, тоже в телефоне аккуратно так сидит, в шахматы играет. Чего-то так смешно стало. Арина Егоровна поймала мой наверняка веселый взгляд и улыбнулась мне. «Риточка, а вы с Марком давно познакомились?» Ну вот, начались первые серьезные испытания. Толкаю шефа ногой под столом, чтобы переключил внимание шахмат на реальность. Я одна боюсь не справиться. За столом даже тише стало. Чувствую, всем любопытно.